Я сознательно обостряла беседу, чтобы вывести дедулю из его лунатической безмятежности. Вы понимаете, что я имею в виду? Если кто-то узнает, разговаривать с вами будут на другие темы. Понимаете? Не совсем. Кто вам рекомендовал меня? То есть, ну почему вы приняли меня вчера ночью? Это дом Божий, дочь моя. Старик воздел к каменному потолку скрюченный подагрой красный палец. И каждый, кто приходит сюда, вправе рассчитывать на приют. Я понимала, что старик меня элементарно дурит. Веслоусый не мог прийти сюда со мной просто так. Старик знал, что меня приведут, и был готов к этому. Иначе за дверями возник бы не его алый нос, а надутые губы сестры Анны. Не знаю, насколько осведомлен был старик относительно характера моих разногласий с одним государственным учреждением, но у него, без сомнений, были какие-то причины, по которым он не желал говорить со мной откровенно, и потому с наивностью второгодника, отлынивающего от контрольной по математике, разыгрывал на моих глазах старомодные мизансцены. Это было настолько очевидно, что я не сдержалась. «Скажите, святой отец, за кого меня принимаете?» «А, за кого? Простите, я не понимаю». «А, по-моему, отлично понимаете». Окончательно расхамилась я. «Если не хотите разговаривать, ваше право. Но зачем же валять со мной дурака? Я в сущности одно хочу знать. Сколько мне торчать здесь? До каких пор? В конце концов, если уж вы взяли меня под опеку, то, извините, сеять в душе бедной грешницы тревоги и сомнения — это не только не по-божески, но как-то даже и не по-людски». «Смирение и терпение!» — он возвел к потолку свои слезящиеся глаза со склеротическими прожилками. «Только эти качества приносят истинное успокоение душе. А как насчет тела?» «В каком смысле, дочь моя?» «В смысле его физического сохранения, желательно на продолжительное время. Боюсь, я не совсем...» «Где гарантии, что вы не являетесь человеком, с помощью которого меня передадут в такую же камеру, но уже без распятия?» Задавая свой бесный вопрос, я вдруг поймала себя на мысли, что высказанный вариант не так уж нереален. «Где гарантии, что с призывом быть смиренной и терпеливой ко мне, возможно, через минуту не обратятся вместо сестры Анны следователи вашей тайной охранки?» «У нас нет такой охранки, дочь моя», — тихо откликнулся старик. «Времена святой инквизиции канули в лету». «Скажите, ночью меня никуда не перевозили, нет?» «Значит, мы по-прежнему в Праге, да?» «И вы утверждаете, что в Праге нет тайной охранки, нет полиции, нет органов государственной безопасности?» «Есть, конечно, но при чем здесь католическая церковь?» «А черт вас разберет!» Такие слова неуместны здесь. Старик, прищурившись, посмотрел на меня в упор. «Вы не доверяете мне? Но ведь и вы мне тоже, не так ли? Смирение и терпение — вот все, что я могу пожелать вам. Сколько? Что сколько? Сколько мне терпеть и смиряться? День, месяц, год, всю жизнь? Сколько понадобится?» «Меня такой ответ не устраивает, но другого у меня нет!» Старик, как бы извиняясь, развел руками. «Понимаете, святой отец, я очень устала, я вижу. Мои нервы не выдерживают уже ничего, ни напряжения, ни расслабления, ни главное ожидание. Я просто физически не способна больше ждать. Чем же помочь вам? Дайте мне хоть какую-нибудь цивильную одежду, и я уйду. Куда? К кому?» И действительно, подумала я, куда? Кому? И что ты вообще взъерепенилась? За что накинулась на бедного старика? А если это все-таки ловушка? Он хороший дед, и кажется совершенно беззлобной. Скорее всего, он даже толком не представляет, какой ужасной может быть кара истинно неверующих за творимое добро. Но там, за оградой кладбища, на утреннем морозном воздухе, уже, может быть, взяли монтера, выбили из него все, что им нужно, и теперь едут сюда на нескольких машинах, чтобы схватить меня и вытащить за волосы из этой кельи. А может, они уже здесь, за деревянными дверями с узким оконцем, и старший заносит свой нечистый указательный палец над кнопкой звонка. А я словно в каменном мешке. Да, как в мешке, не одеться, не выйти, и нет никого, на чье плечо я могла бы опереться. Ведь я не исчез. Монтер сгинул, Юджин так далеко, что проще поверить, что его не было, и нет вовсе. Есть только дышащий на ладан старичок, да сбрендившая на почве острой сексуальной недостаточности сестра Анна. Это не защитники и не помощники, это балласт. «Я чувствую себя здесь беззащитной», — тихо призналась я. «Мне страшно». «Успокойтесь, дочь моя». Он взял своими скрюченными пальцами мою ладонь и сжал ее. «С Божьей помощью все обойдется. Мы будем молиться за вас». «Что же это такое?» — «Божья помощь», — прошептала я, чувствуя, что плачу. «Разве она спасет меня? Разве она избавит от гонений, травли, жестокости? Божья помощь — это люди. Это все мы». Старик не выпускал моей руки из холодных пальцев. «Это добро, творимое нами, это наша любовь, это наши дети, которых мы еще не родили. Вот что такое Божья помощь, ты понимаешь меня?» «С трудом!» — выдавила я сквозь слезы. «За тобой должен прийти человек. Когда? Не знаю». «Когда? Я правда не знаю. Кто он? Такой же грешник, как ты и я». Глава 17. Москва. Лубянка. КГБ СССР. 10 января 1978 года. Доклад генерала-майора Игоря Карпени длился ровно час. Беспрецедентно долгое выступление для оперативного совещания. Тем не менее, ни Воронцов, ни сам председатель КГБ СССР ни разу не перебили старого генерала. Все, что рассказывал своим руководителям заместитель начальник первого главного управления КГБ, имело колоссальное политическое и оперативное значение, затрагивало одну из наиболее опасных операций советской разведки с непредсказуемыми для судеб всего мира последствиями, однако для стороннего наблюдателя, будь таковой каким-то чудом допущен на совещание, все это было бы похоже на неровный по качеству сценарий остросюжетного фильма, который опытный профессиональный кинодраматург впервые прочел бы от начала до конца на заседании худсовета. Закончив доклад, Карпини тяжело опустился в вертящееся кресло за длинным столом заседаний и принялся энергично стирать пот со лба. Затем, сопя и кряхтя от напряжения, запустил платок под воротничок защитного цвета рубашки. Какое-то время в гигантском кабинете Андропова, украшенном портретами Ленина, Брежнева и Дзержинского, стояла абсолютная, никем не нарушаемая тишина. Звукоизоляция была полной, и представить себе, что внизу за стенами кабинета, буквально в десятках метров, бурлит жизнь гигантского и крайне бестолкового в своей динамичности города, было просто невозможно. «Любопытно», — нарушил, наконец, молчание Андропов, — «очень любопытно». «Что скажете, Юрий Владимирович?» — осторожно поинтересовался Воронцов. События последних дней, и Воронцов это чувствовал, что называется, печенью, стали серьезным испытанием Андроповского отношения к нему лично. Понимая, что запланированная и еще недавно казавшаяся незыблемой динамика предстоящих кадровых перестановок, Андропов становится генеральным секретарем ЦК КПСС, а пост председателя КГБ СССР переходит к нему, генерал-лейтенанту Юлию Воронцову, даже дала определенные сбои. Теперь, когда уже никто этого не ожидал. Начальник первого управления за последние двое суток вообще не покидал свой служебный кабинет на Ленинградском шоссе, работая с такой интенсивностью, словно операция, судьбу которой должен был именно сейчас решить председатель, была последней в его служебной карьере. Не исключалось, что так оно и было. Воронцов располагал собственными источниками в Колумбарии, так в тесном кругу высшие руководители КГБ и ГРУ называли Политбюро, и знал, что над головой его могущественного патрона сгущаются тучи, а стало быть, только не это, с тоской думал Воронцов, наблюдая, как подчеркнуто медленно Андропов снимает с тонкой перепереперед очки и протирает их лоскутком замши. Если сейчас, после стольких лет сумасшедшей работы, после безумных трат весьма ощутимых потерь, весь наш план военного переворота в Колумбии и прихода к власти к левого правительства, сформированного из загнанных в подполье коммунистов, и вообще вся эта, казавшаяся весьма дальновидной стратегия, рухнет, мы вернемся на исходную позицию к 73-му году, когда нас пинками взад вытолкали из Чили. Андропову этого не простят, а значит, и моя песенка спета. Куда я пойду в мои-то годы преподавателем обществоведения в рыбный техникум, это после стольких лет сладкой, почти безграничной власти? Объясните, как они ушли? Свой вопрос Андропов адресовал куда-то в пространство между Карпени и Воронцовым. Как это вообще оказалось возможно? Начальник первого главного управления молча кивнул Карпени. Тот перелистал несколько страничек блокнота и, найдя необходимую запись, поднял голову. Этот французский ресторан на Ратушной площади, Юрий Владимирович, был явкой. Чьей? Думаю, Моссада. Чешским товарищам удалось выяснить личность электрика, работающего при ресторанном комплексе. Этот человек носит кличку Рудольф и был участником ликвидации члена «Черного сентября» в Тронхеме и Париже. По всей видимости, именно он и вывел Мальцеву через городской коллектор, пока Мишин отвлекал на себе группу преследователей. Материалы на него уже высланы нам фототелеграфом из Праги. Неужели было так трудно понять, каким образом ушли ваши подопечные, процедил председатель. Мы потеряли темп, Юрий Владимирович. Воронцов с досадой щелкнул пальцами. Минут 15, не больше, пока длилась перестрелка с Мишиным. Когда обнаружили шахту, ведущую из трансформаторной прямо в городской коллектор, время уже было упущено. Нельзя было просчитать, в каком районе они выйдут наружу? Длина пражской городской канализационной сети 9 километров, сдержанно пояснил Воронцов. По всей ее протяженности установлено более 200 канализационных колодцев. Приблизительно, прикинув время опережения, мы опередили круг поиска, сузив его до 3-километрового радиуса. Да на все это, как я уже говорил, потребовалось время. Сейчас разыскные мероприятия продолжаются. А не переоцениваем ли мы серьезность свидетельских показаний этой женщины? Тонким голосом осведомился председатель КГБ, неожиданно меняя тему разговора. Может, зря мы так перепугались? Думаю, что в комплексе с показаниями Тополева это достаточно серьезно, тихо возразил Воронцов. Во всяком случае, пренебрегать ими не стоит. Ага. Вы не знаете, что именно рассказал Тополев на допросах в ЦРУ? Голос Андропова отчетливо сквозил раздражением. Я исхожу из худшего. Он рассказал все, что знал. Да, и даже то, о чем его не спрашивали. Если позволите, Юрий Владимирович, опытный Карпеня, чувствуя, что беседа поворачивает в невыгодное для первого управления русло, бросился на выручку своему шефу. Я бы предложил остановиться на выборе варианта. Кстати, генерал, какой из них вы сами считаете основным? Блеснув стеклами очков, Андропов повернулся к Карпени. С израильтянами или с американцами? Оба варианта рабочие. И мы вынесли их на ваше усмотрение, Юрий Владимирович. Главная цель – обнаружить местонахождение Мальцевой. Если это нам не удастся, следует выбрать оптимальный вариант обмена. Лично я предпочел бы американцев, но для этого, опять-таки, надо иметь Мальцеву, а чтобы ее получить, придется отдать Тише. «Ваше мнение, Воронцов?» – Андропов задал вопрос, продолжая смотреть в глаза Карпени, явно демонстрируя недовольство начальником первого главного управления. «Я согласен с генералом Карпени. Предложение американцев выглядит достаточно соблазнительно, Юрий Владимирович. Вот это меня и смущает», – пробормотал Андропов. «Вы думаете, Юрий Владимирович, тут какая-то уловка с их стороны? Да нет же!» – досадливо отмахнулся председатель КГБ. «Как раз американцам в этом плане я доверяю больше, чем Моссаду, но меня беспокоит совершенно непонятное и ничем, абсолютно ничем неоправданное благодушие ЦРУ. Тополева они возвращают, факты, полученные от этого Иуда, огласки не придают, дипломатов не депортируют, конфиденциальное письмо с гарантиями директора ЦРУ обеспечивают. Короче, вот вам, дорогие советские товарищи, все, чего вы хотели, только отдайте нам Мальцеву. И это хорошо зная, что Мальцева пока не у нас. Зачем же она им так сильно понадобилась? Что произошло последние несколько дней? Что изменилось в этой игре? Третьего дня Андрея Андреевича Громыко в его же служебном кабинете фактически шантажировал резидент ЦРУ, а сегодня полный отбой. Я в чудеса не верю. Андропов встал, направился к своему рабочему столу, отыскал в одном из ящиков серебристую упаковку с лекарствами и, аккуратно положив на язык таблетку, запил ее Байкалом. «Не нравится мне все это, товарищи!» «Значит, второй вариант?» Карпеня не сводил глаз с председателя. «А евреям не верю вообще!» Андропов поморщился и сделал еще один глоток из хрустального стакана. И никогда не верил. Им нужен их человек, этот головорез с голландским паспортом. У евреев свои представления о товарищах по оружию. И потому они пойдут на любые условия, лишь бы заполучить его обратно. Но при этом будут до последней секунды искать лазейки, чтобы не выполнить свою часть контракта. Это у них в крови. Что же будем делать? Воронцов оторвался от блокнота с пометками. «То, что надо было делать все это время, генерал Воронцов, неожиданно сорвался от дропов. Думать! Как следует думать, чтобы уложить, наконец, эту проклятую историю в синюю папку и поместить в архив с пометкой «Хранить вечно». Из-за ваших проколов, Юлий Андреевич, из-за бездарности и непрофессиональности ваших людей, нам пришлось в очередной раз отложить операцию в Колумбии. Хотя и вы это знаете лучше меня, все уже было готово. Вы хоть понимаете, Воронцов, о каких силах и средствах идет речь? Это же почти годовой бюджет страны. В глубинке жрать нечего. Молоко по детским домам распределяют, мясо и масло по талонам. Андропов повернулся и пошел за свой стол заседаний, тяжело опустился в кресло. Операция приостановлена, но не свернута. От меня ждут ответов в Политбюро. Этим старым пердунам хочется отдыхать на западном побережье Тихого океана, Ялты и мало что бы их. Андропов резко стукнул указательным пальцем по столу. «Что мне сказать за ним? Когда мы сможем начать акцию? И сможем ли вообще начать ее после всего случившегося?» Воронцов и Карпеня молчали. «Задачу вашу я представляю себе так. Не обращая внимания на потупившихся подчиненных, продолжал председатель КГБ. Пока эта троица находится там...» Андропов мотнул подбородком за окно. «Ни о какой операции в Латинской Америке не может быть и речи. Стоит нам пошевелиться, как их показания будут использованы против нас с огромным эффектом. Их необходимо вернуть и изолировать. Затем выждать какое-то время, залечь на дно во всех наших посольствах в Латинской Америке, внимательно понаблюдать за реакцией американцев и только потом, убедившись, что тылы достаточно надежны, вернуться к операции «Гриф». В случае, если Тополев, Мальцев и этот подонок Мишин не будут возвращены или ликвидированы на месте, латиноамериканский проект полностью закрывается, а я подаю в отставку, если, конечно, мне дадут возможность сделать это самому. Что же касается вас, товарищи генералы КГБ, то аналитический аппарат в первом управлении достаточно силен, чтобы просчитать для вас последствия». «Все все поняли?» Воронцов и Карпеня молча кивнули. «Таким образом, меня устраивает только один вариант. Я не хочу отдавать им Мальцеву и не отдам ее. Это мое окончательное решение, и обсуждать его мы не будем. В то же время я хочу получить назад Тополева и, по возможности, Мишина, но Тополева во всех вариантах. Прошу учесть это при разработке оперативного плана. Позвольте мне...» Юрий Владимирович Карпенев встал и по привычке одернул китель. «Слушаю вас, Игорь Иванович». Андропов тяжело откинулся на высокую спинку кресла, снял очки и подслеповато уставился до первого заместителя Воронцова. «Планируя операцию, мы исходили из того, что главная ее цель – изъятие Мальцевой. Именно для этого мы вышли на МОСАД. Идея обмена камуфляж, маскировка главной задачи – спровоцировать евреев или американцев, или бог знает кого еще, на вывоз Мальцевой из Праги с тем, чтобы не упустить этот момент и перехватить нашу подопечную. Понятно, что возникает вопрос взаимных гарантий. МОСАД – крепкая разведка. Думаю, они не согласятся называть место ее пребывания до тех пор, пока на 100% не будут уверены, что Тиш вернется целым и невредимым. Таким образом, скорее всего, надо ждать предложения об обмене в какой-нибудь нейтральной стране, от которого мы не сумеем отвертеться». «Почему?» – глухо спросил Андропов. «Потому что такое предложение абсолютно корректно. Нам просто нечего будет возразить», — ставил Воронцов. «В таком случае, естественно, если мы действительно заинтересованы в этом обмене». «Но они заинтересованы не меньше нас», — пожал плечами Андропов. «Конечно, можно попробовать сыграть на этом», — очень уверенно протянул Воронцов. «Но в конце концов, не они нам, а мы им предложили обмен». Андропов молчал, полуприкрыв глаза. «Планируя операцию, — негромко продолжал Карпеня, — мы исходили из самого неблагоприятного расклада. Мальцеву удалось беспрепятственно вывести из Чехословакии. При этом варианте нам остается, собственно, обмен. Что же касается американцев, то их предложение поступило спустя сутки после того, как мы вышли в Копенгагене на МОСАД. Это уже нечто иное, хотя предмет торга все тот же – Мальцева. Учитывая, что Мальцева нужна теперь не только нам, но и ЦРУ, резонно предположить такое развитие событий, при котором нам необходимо на чем-то остановиться и кем-то, собственно, пожертвовать. Либо Тополевым, и тогда надо работать с МОСАДом, либо Мальцевой, и тогда сам Бог велел откликнуться на предложение американцев. Ваши требования, Юрий Владимирович, несколько меняют дело. Я уже сказал, что мне нужны оба. Андропов поджал губы. Это не мой каприз. Такова ситуация. И все-таки, думаю, нам придется выбирать, Юрий Владимирович. Воронцов с колоссальным трудом сохранял естественный, непринужденный тон, хотя каждое слово в этом тяжелейшем совещании, в ходе которого Андропов не упускал случая продемонстрировать свое крайнее неудовольствие действиями начальника первого главного управления, давалось ему с трудом, либо Мальцева, либо Тополев. «А я так не думаю», — Андропов неприязненно уставился на Воронцова. «Кто, скажите, мешает нам осуществить сразу две сделки? Параллельно. По одному каналу вы договариваетесь с американцами, по другому с израильтянами. ЦРУ и Моссад координируют очень хорошо свои действия с момента образования государства Израиль», — негромко напомнил Карпеня. «О, все там в порядке. И не исключено, что именно по прямому поручению или по просьбе американцев люди Моссада вытаскивали Мальцеву в Польше. А теперь впечатление такое, что ЦРУ хочет помочь израильтянам получить Тиша. Они почти наверняка уже обменялись информацией». «Вот и замечательно!» Андропов удовлетворенно кивнул. «Как раз то, что нужно. Пусть себе сговариваются на здоровье. Пусть знают, что нам нужны все трое. Мы ведь совсем не обязаны сообщить им, что дамочку эту Мытыщинскую они не увидят, как своих ушей. Просто условия сделки меняются. Выглядят они так. Мы заигрываем с обеими разведками и готовы отдать Мальцеву Стишу, а они нам, скоординировавшись, Тополева и Мишина. Вы же сами утверждаете, что в Праге он действовал по заданию Моссада. И паритет, кстати, налицо. В конце концов, речь идет о двух дружественных спецслужбах, не так ли? Так пусть поднатужится сообща. Вам понятна моя идея?» «Да, Юрий Владимирович», — ответил Воронцов, уже думая о том, как же выполнить этот авантюрный план, не заработав при этом преждевременную отставку. «Конечно, лучше всего нам было бы самим найти эту дрянь и не ввязываться в оскорбительные контакты с врагами», — Андропов взглянул на напольные часы. «Тогда бы часть проблем отпала бы сама собой». «Моя вина», — Юрий Владимирович негромко произнес Воронцов. «Тогда, после провала операции в Буэнос-Айресе, мне следовало согласиться с вами и просто вывести ее из игры». Эта фраза была домашней заготовкой. Заготовкой начальника первого главного управления КГБ и выглядела как довольно грубая лесть, но Воронцов, тем не менее, прибегнул к этому не слишком популярному на Лубянке приему, поскольку действительно отдавал должное прозорливости председателя. Тогда, в декабре, судьба Мальцевой была решена в ходе пятиминутной беседы. Андропов, утратив всякий интерес к своей протеже, предложил не искушать судьбу и избавиться от опасности и, как выяснилось, довольно предприимчивой свидетельницы. Воронцов же рекомендовал использовать ее в темную, натаскать немного и попробовать поиграть с американцами. Воронцов был интриганом по призванию и никогда не упускал возможность попытать удачу в искусственно создаваемых осложнениях. Справедливости ради следовало отметить, что Андропов особенно не возражал. По-видимому, на него произвел должное впечатление главный аргумент Воронцова. Мальцева практически ничего не знает, следовательно, не в состоянии причинить даже малейшего вреда. Кто мог тогда подумать, что эта невинная затея так угрожающе осложнится? «Мы еще поговорим об этом», — буркнул Андропов, демонстративно игнорируя приступ воронцовского раскаяния. «Карпеня, который читал ситуацию из листа, тут же развернулся к Андропову. «Думаю, Юрий Владимирович, такой вариант вполне возможен. В Праге Терентьев работает круглосуточно. Фотографии Мальцевой на руках у всех работников наружки, у полиции, осведомителей. Чехи помогают всем, чем могут. Почему же нет результатов?» Окрысился на него Андропов. «Город уж слишком большой», — развел руками Карпенин. «Население почти миллион. Даже таких сил не хватает, чтобы в течение нескольких дней протешать целый район, да и потом. Юрий Владимирович, мы все-таки не у себя там. Что, Мишин? Как сквозь землю провалился мерзавец?» — буркнул Карпеня. «Ушел прямо из-под носа. Я проанализировал отчеты участников операции и пришел к выводу, Юрий Владимирович, что, скорее всего, в перестрелке Мишин был ранен, возможно, даже тяжело. А вот сдохнет где-нибудь под забором». «На это не надейтесь», — процедил Андропов. «Ищите». «Ищем, Юрий Владимирович, и немедленно приступайте к реализации плана обмена». Андропов встал. «Задействуйте все силы, какие сочтете нужными. Я санкционирую любое ваше разумное решение, если вы еще способны на таковые. Удастся осуществить акцию захвата чужими руками вообще прекрасно. Через болгар, через арабов, через черта лысого. Начинайте немедленно. Обо всем докладывать мне лично. Оперативный план во всех деталях жду у себя ровно через 2 часа. Вопросы есть?» «Только один, Юрий Владимирович». Воронцов захлопнул свой блокнот, словно давая понять, что деловая часть совещания завершена. «Если я вас правильно понял, стоит нам перехватить Мальцеву, и все контакты с американцами и израильтянами автоматически прерываются?» «Ни в коем случае». Председатель КГБ выразительно показал указательным пальцем. «Для начала вы должны ее найти и переправить сюда, в Москву. Но даже если это произойдет, в чем я уже, извините, сомневаюсь, все должно идти по плану. Найдите двойника этой авантюристки. Договоритесь с какой-нибудь актрисой. Короче, придумайте что-нибудь. Несколько дней у вас есть. Доиграйте эту партию до конца. Постарайтесь вернуть Тополева и Мишина. Еще есть вопросы?» Оба генерала молча встали и вытянулись. «Тогда у меня все. Свободно». Глава 18. Прага. Католический монастырь. Январь 1978 года. Бывали минуты, когда по нараставшему внутри шершавому кому нервозности я чувствовала: еще секунда, и я трону с умом. А порой я казалась себе всезнающей и мудрой, как старший экономист подпольного трикотажного цеха. Теперь-то мне ясно, что во втором я ошибалась больше, чем в первом, но так или иначе, сложить 2 и 2 еще было в состоянии, и потому отчетливо сознавала: мои добрые, всепроникающие соотечественники из монументального желтого дома на площади Дзержинского никогда не опустятся до такого благодушия, если это состояние вообще снисходит на штатных сотрудников КГБ, чтобы позволить разыскиваемой по обвинению в государственной измене преступнице мирно замаливать грехи за пределами отчизны, да еще в католическом монастыре. Следовательно, тут и к гадалке ходить не надо. Меня по-прежнему продолжали искать и по-прежнему не могли найти, что в зависимости от угла зрения было и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что при всех недостатках моего нынешнего убежища, включая туманные монологи престарелого святого отца и регулярные визиты мужеподобной сестры Анны, меня здесь не били, не допрашивали, не угрожали сжечь в топке сейчас же, не сходя с места, или расстрелять в перспективе. Плохо, потому что и эта сомнительная идиллия могла в любую секунду оборваться. Таким образом, моя жизнь в монастыре, если только можно назвать жизнью унылое существование среди четырех каменных стен в трогательном, но несколько однообразном обществе распятого Христа, превратилась в пытку бесконечным ожиданием и звуками. Шелест деревьев за окном, далекий ночной визг тормозов, случайный стук в дверь, даже звяканье посуды всякий раз вызывали во мне ощущение конца света, когда сердце, словно камень, висящий над обрывом, внезапно срывается и долго-долго падает вниз. Календаря у меня не было, часов тоже, как, впрочем, и желания не было спрашивать сестру Анну, какое сегодня число или который час. Иногда мне казалось, что жизнь моя в сущности уже кончена, а нынешнее добровольно-принудительное заточение в монастыре всего лишь переход барокамера с бойницами вместо иллюминаторов, тщательно выбеленное чистилище-пропускник перед окончательно решенной и санкционированной кем-то транспортировкой в лучший мир. Странствие по свету, бесконечное мотание на самолетах и машинах, чередование роскошных отелей и ресторанов с лесной могилой и канализационным коллектором, острота неожиданных встреч, которыми так обогатились за последние 3 месяца моя жизнь, сыграли со мной в итоге очень злую шутку. Натолкнувшись в прямом и переносном смысле слова на каменную стену, я была вынуждена в корне изменить ритм своего нового бытия, пересмотреть привычки, отказаться от очень многих ставших для меня естественными вещей. Как-то ночью мне стало так тошно в моем каменном мешке, что, будь моя воля, я бы, кажется, предпочла заново пережить эти безумные месяцы, лишь бы выбраться отсюда сию же минуту. И мне пришлось приложить немало душевных сил, чтобы удержать себя от немедленного побега. Любопытная вещь. Оказывается, инстинкт самосохранения начисто теряет свою биологическую эффективность в условиях замкнутого пространства. Человек, мчащийся на мотоцикле и обнаруживающий, что за 5 метров до крутого поворота отказали тормоза, способен в сотые доли секунды прокрутить в голове 10 вариантов спасения. Но продержите этого лихача 5 суток в тюремной камере в уверенном ожидании казни и посмотрите, что останется от его предприимчивых мозгов, великолепной реакции и удивительной способности до последней секунды не терять присутствие духа. Я вспомнила рассказ своей университетской подруги, которая, будучи на 6-м месяце беременности, застряла как-то в скоростном лифте, когда во всем районе вырубилось электричество. «Ты знаешь, — говорила она, через несколько минут заразившись всеобщей паникой, — я уже вполне созрела для того, чтобы собственными руками разобрать пол кабины и сигануть в шахту. Ты не представляешь себе, что это за чувство. Теперь я его хорошо себе представляла. Должна еще признаться, что в те дни я не была преисполнена абсолютной уверенности в том, что там, за стенами моего приюта, продолжаются серьезные попытки вывести меня из очередного тупика, скажу больше. На меня все чаще накатывали уныние и безнадега сродни тем, что я многократно испытывала в девические годы в родных Мытищах, наблюдая в окно нашей коммуналки одну и ту же картину. 2 голубые колеи от автобусных колес в непролазной осенней грязи и непрерывное чавканье резиновых бот и сапог. Интуиция подсказывала мне, что, скорее всего, В этой жизни я уже не увижу Витяню Мишина. Возможно, потому, что тогда у Рудольфа среди гудящих трансформаторов выражение его глаз впервые напомнило мне улыбку того самого русоволосого мальчика, который неуклюже чмокнул меня в щеку в душном и пыльном школьном подвале под мрачным бронзовым бюстом опального Соджугашвили. Бесследно растворился в провалах моей памяти и веслоусый Рудольф. Следовательно, полагать, что они меня предали или передали заботы обо мне следующим в той таинственной цепи безымянных друзей, которые выручали меня все это время. Я не знала, что думать. Но, чего я, собственно, и боялась, более реальным выглядел другой вариант, при котором эта счастливая для меня цепь безнадежно оборвалась, и я, словно списанный, никому уже не нужный трамвайный вагон, оказалась в деповском тупике, где мне суждено либо безнадежно заржаветь, либо попасть под чугунный пресс и бесчувственно перевоплотиться в лишенной формы металлолом. Но больше всего меня мучили мысли о Юджине. Я много раз прокручивала в уме тот страшный эпизод, когда леопардовая стерва, чуть не сломавшая мне ребро стволом пистолета, льстиво и вымученно улыбалась ему, прося разрешения похитить его очаровательную спутницу. Я почти не сомневалась, что он все понял в ту же секунду. В конце концов, Юджин был профессиональным разведчиком, офицером, и я не забыла, как он держался в ту страшную ночь в Олендаме, влетев с мороза, о, как крылатый ангел, в окно моего номера. И хотя тогда в амстердамском аэропорту я молилась лишь о том, чтобы он сплоховал, поверил той многопудовой гадине, дал ей спокойно меня увести к машине и тем самым позволил мне спасти его, позволил только, то теперь, спустя всего 2 недели, я думала иначе. «Если он все понял, почему не помог мне?» — размышляла я, машинально водя щеткой по голове. «Почему не стер в порошок ту жирную тварь? Ведь у него было оружие. Он мог что-нибудь придумать, что-то предпринять. Почему же не сделал этого? Боялся? Боялся за меня, за мою жизнь? А нахрена? Она мне нужна, эта жизнь, без его рук, без его вечно взъерошенных волос, без его улыбки. И что я вообще буду делать с ней, если ничего не решаю, ни на что не надеюсь и даже, увы, никого и ничего не жду? Да, это точно. Он боялся тогда пошевелиться, боялся движением губ или глаз показать той ГБшной паскуде, что не поверил в ее приступ астмы, что видит ее насквозь. Он понимал, стоит ему сделать одно резкое движение, и она выпустит в меня всю обойму. Ах, почему же? Почему тогда в Схипхолле Юджин не дал ей меня убить? В дверь коротко постучали.